Глава 26. Фиолетовая дверь. Трамвай грохотал по рельсам. От этого Шу еще сильнее клонила в сон. Она положила голову на плечо брата и попыталась задремать, но внезапно поступившая к горлу тошнота помешала ей расслабиться. Шу с трудом разлепила веки, села ровнее и попыталась глубоко дышать. Вдох, выдох, вдох. Она слишком сегодня нервничала. Инг оторвался от своего детектива в замусоленной мягкой обложке, повернулся к сестре и еле слышно прошептал: «Все будет хорошо. Нас вызвали в качестве свидетелей по делу. Только и всего». «А я вот в этом не уверена». Шу вытащила из кармана мятную карамельку и положила в рот. «В судебной практике полно случаев, когда свидетелей брали под стражу прямо в здании суда, меняя их статус на обвиняемых». «Вряд ли это наш случай», — ответил Инг, снова переводя взгляд на страницу. «Больше 3 недель прошло с тех пор, как Кристиан погиб. Если бы полицейские хотели предъявить обвинение, то давно бы уже это сделали. Не накручивай. Ты уже вся какая-то бледно-зеленая от страха». «Меня укачивает. Этот чертов трамвай не едет, а скачет по рельсам, словно хромой конь». Шу страдальчески вздохнула и отвернулась к окну. Инг молча сжал ее ледяную ладонь, не сказав ни слова. Да и что говорить? Ведь, по правде сказать, он и сам ужасно нервничал. Сегодня в 10 утра начиналось слушание по делу о смерти Боба в больнице. Чуть позже, в этот же день, должно было пройти заседание, касающееся убийства Кристиана и членов банды червивого Боба. Судья, видимо, решил за один день разделаться с этими двумя взаимосвязанными преступлениями. Противно заскрежетав тормозами, трамвай остановился. Шу со всех ног ринулась к выходу. Инг едва за ней поспевал. «Неужели мы доехали?» Она с облегчением вдыхала прохладный воздух. «Душный, вонючий старый трамвай! Терпеть их не могу!» Инг озабоченно посмотрел на наручные часы, а после перевел взгляд на страшное покосившееся здание суда. Как и большинство домов в их городе, эта постройка не отличалась ни красотой, ни свежим ремонтом. Трехэтажное, слепленное из неровных коричневых кирпичей, оно навевало тоску и уныние. Правый флигель еще во время войны разрушило снарядом, но обломки так до сих пор и не убрали. Они громоздились неряшливой кучей, огороженные замызганной веревкой, с привязанными к ней линяло-красными флажками. У входа стояла женщина в черном пальто под руку с высоким мужчиной, который сосредоточенно курил сигарету. Инг слегка напрягся, узнав в них Кэти и ее мужа. Проследив за взглядом брата, Шу помрачнела и взяла Инга под руку. «У вас весь персонал сюда вызвали?» – спросила она, медленно шагая в сторону суда. «Я не знаю. Верон тоже должен быть. Главврач, операционные медсестры». Поравнявшись с Кэти и ее спутником, Инг вежливо поздоровался. Те ответили ему тем же. Докурив, муж Кэти бросил окурок прямо на ступеньки крыльца, а после отворил дверь, вежливо пропуская всех вперед. Инг, и без того чувствовавший себя не в своей тарелке, совсем упал духом. Одно дело спать с Кэти, пока ее муж сутками пропадает где-то там на заводе, другое – находиться буквально в паре шагов от него и сохранять полнейшую невозмутимость. Инг сглотнул, почувствовав, как в его душе разрастается непрошенное чувство вины и стыда перед этим посторонним мужчиной, таким обходительным и доброжелательным. Нет, он и раньше видел мужа Кэти, но только издалека и мельком, когда тот встречал жену на проходной. Тогда было легче. Инг просто пробегал мимо, делая вид, что ужасно занят пациентами и прочими больничными делами. Словно заметив муки совести, так старательно скрываемые Ингом, изо всех сил пытающимся выглядеть спокойно и собрано, Кэти хитро улыбнулась и беззаботно повела плечиками. Она стянула с шеи шелковый платок и протянула его мужу, а после сказала: «Ну что, куда нам теперь идти?» Внутри помещение суда выглядело еще более мрачно и неприветливо, словно основной его задачей было сеять в сердцах людей безысходность и смирение перед неизбежным. Темный узкий коридор бесконечным тоннелем терялся где-то в глубине здания и был сплошь утыкан облезлыми дверями, ни на одной из которых не было видно таблички. Работники правосудия также не удосужились снабдить какими-либо указателями тесноватый холл. Гул приглушенных голосов, похожий на размеренное жужжание пчелиного роя, слышался сразу со всех сторон, но при этом не было видно ни души. Шу нерешительно огляделась, крепче сжимая локоть брата. Инг прислушался и толкнул одну из дверей, за которой располагался еще один коридор, такой же узкий, как и предыдущий, только на этот раз он был заполнен людьми. Шу сразу приметила Виктора, держащего в руках кипу бумаг и вполголоса беседующего с сухеньким стариком. Едва увидев вошедших, полицейский решительно направился к ним. «А вот и еще свидетели! Проходите в зал ожидания! Вас будут приглашать по одному для дачи показаний. После заслушивания вы можете остаться в зале заседаний». Виктор поспешил куда-то вперед, увлекая Инга и его спутников за собой. А Шу про себя подумала, что здание суда изнутри напоминает какой-то нелепый муравейник. Бедные осужденные, если им и придет в голову сбежать во время судебного процесса, то наверняка они заплутают и умрут с голоду в бесконечных лабиринтах обители правосудия. «К судье следует обращаться только как «Ваша честь» или «Уважаемый суд». «Милая леди, вы меня слушаете?» Виктор резко остановился и повернулся к Шу. Девушка хотела было съязвить, но промолчала, помня о просьбе брата. «Будь тихой и скромной. Говори, что испугалась и потеряла сознание, что ничего не помнишь и ни с кем не пререкайся», — умолял ее Инг. Этим утром он сам выбрал для нее одежду, ее школьную форму, представлявшую собой глухое коричневое шерстяное платье с черным кружевным воротничком. Инг старался придать облику сестры хрупкость, детскость и максимальную безобидность. Шу сомневалась, что такое в принципе возможно, но не возражала. Зал ожидания был сплошь уставлен стульями и столиками, на которых громоздились грязные переполненные пепельницы. При виде последних Шу дико захотелось курить. Она нервно сжала припрятанные в кармане платья сигареты и коробок спичек, судорожно сглотнув. «Не здесь, не при Инге». «Вас будут вызывать по одному», еще раз напомнил Виктор, после чего вышел из комнаты. «Шу, ты справишься!» Инг нежно погладил сестру по голове. «Буду изо всех сил стараться не превратить свое выступление в цирк урода. Но в этом нелепом наряде это практически невыполнимая задача!» Девушка села на стул, сгорбившись. «Обычная школьная форма, а ты обычная девочка, случайно оказавшаяся на месте преступления. Инг сел рядом и обнял ее за плечи. «Вот и все!» Шу лишь нервно рассмеялась. «Обычная, как же!» Она до сих пор помнила холод ножа, прожигающий ее ладонь, и его точные удары, лишавшие негодяя в жизни. Вот ее истинная суть. Воин, защитник, а не школьница в колючем убогом платье. Как это все смешно и нелепо! Постепенно зал ожидания наполнялся людьми. Кого-то Шу знала, кого-то нет. Вошедшие быстро разбивались на небольшие группы. Верон и Кэти с мужем беседовали у окна. Несколько девушек-медсестер о чем-то оживленно переговаривались. Шу с Ингом сидели вдвоем в самом углу, молча держась за руки. Старая бабка, незаметно прокравшаяся в комнату и устроившаяся у стены, прожигала их зловещим взглядом, нахмурив седые, кустистые брови. «Не нравится мне эта корга», – прошептала Шу брату, склонившись к самому его уху. «Какая?» – не поворачивая головы, спросил Инг. «На 6 часов. Она словно наше с тобой проклятие увидела», – пробормотала девушка, ежась. «Какое еще проклятие?» – изогнул бровь Инг. «Не знаю, как объяснить, но смотрит так, словно все про нас знает. Может, это та свидетельница, что видела из окна, как на Кристиана и Шу напали?» Инг посмотрел на старушку, про которую ему бубнила на ухо сестра, и улыбнулся. «Я ее знаю. Это моя пациентка. Я ей, помнится, полгода назад чири вскрывал». Он кивнул женщине, но та продолжала сверлить его взглядом. «Мерзкая у тебя работа», – прошептала Шу, стараясь не давать волю воображению. «А что она на нас так пялится? Может, ты ей тогда что-то не то отрезал или не то зашил? Ой, какую ерунду ты городишь!» – цокнул языком Инг. «Она всегда так смотрит. Зрение у нее ни к черту». Он встал и подошел к женщине поздороваться. Та сразу заулыбалась и принялась радостно трясти его за руку. Признала с близкого расстояния. Шу в очередной раз сжала в кармане пачку сигарет и откинулась на стуле. Чувствовала она себя весьма скверно. Тошнота уже давно донимала ее. Возможно, дело было в той куче лекарств, которые ей понавыписывали Инг с Вероном, хотя Шу все время забывала их принимать и почти уже забросила это дело. «Нервы», – в который раз сказала она сама себе, но в глубине души начала побаиваться, что дело отнюдь не в этом. «Что же я вечно как развалюха? То астма, то приступы паники, то еще что-то!» Шу принялась тихонько раскачиваться на стуле. «Проклятие!» Это слово снова вертелось на ее языке. Что ж, этим легко было объяснить всю ту ерунду, происходившую в ее жизни. Монахини как-то судачили, что если в семье человек совершил самоубийство, то на род накладывается проклятие вплоть до 7-го колена, которое очень тяжело отмолить. «И зачем отец полез в петлю?» – размышляла Шу, одновременно разглядывая Инга, который увлеченно чесал языком со своей бабкой, бывшей пациенткой. Появление 2 полицейских прервало не только ход мыслей девушки, но и все разговоры, до этого наполнявшие зал ожидания. Вызывали 1-го свидетеля по делу. Инг Мальен. Шу сцепила пальцы и затравленно взглянула на брата, но тот был спокоен. Он послушно вышел из комнаты, одобряюще махнув Шу рукой. Он был прав. Старуха, которая так не понравилась Шу, действительно была свидетельницей, следившей в тот роковой вечер из окна за дракой. Сначала она была твердо уверена, что высокая девушка зарезала ножом нападавших. Но побеседовав сначала с Виктором, а теперь и со своим обожаемым врачом Мальеном, прочно уверовала в то, что именно Кристиан одарил тех бандитов, а Шу ни при чем. Во всем виновато слабое зрение и плохое уличное освещение. Они-то и сыграли злую шутку с ее восприятием. Конечно же, младшая сестра Инга не могла совершить убийство, тем более зарезать трех мужчин. Судебный процесс совсем не был похож на те, о которых Инг так много читал в своих книжках. Скучно, нудно и еще раз скучно. Старик-судья, казалось, просто спал с открытыми глазами. Иначе никак нельзя было объяснить его стеклянный, отсутствующий взгляд. Инг покорно отвечал на все вопросы государственного обвинителя, детально описывал ход операции Боба и его последующее лечение. Судья только что не храпел. Наконец Инга отпустили. Следом за ним вошла Кэти. Инг не стал оставаться в зале суда. Он решил вернуться к сестре. Но той в зале ожидания не оказалось. Инг озадаченно осмотрел помещение. «Ну и где она?» «Шу вышла», пояснил Верон, заметив растерянность, написанную на лице Инга. «Полицейский сказал, что ее вызовут не раньше, чем через полчаса. В туалет, наверное, пошла». Инг кивнул и встал у окна. От нечего делать, он принялся изучать открывшийся ему убогий вид. Здание суда напоминало неровную букву «П». Ржавая водосточная труба, словно змея, спускалась с крыши здания, причудливо извиваясь и едва не заползая на оконные рамы. Чуть в стороне к облупившейся стене прилепился крошечный балкончик. Инг хмыкнул, недоумевая, зачем его нужно было строить на первом этаже. Аварийный выход? Дверь отворилась, и сутулившаяся девушка вышла на балкончик. Она устало облокотилась о перила, вытащив что-то из кармана платья. Инг едва не поперхнулся слюной от этого зрелища. Шу курит! Словно яростный ураган, Инг пересек зал и направился прямиком к сестре. Видевший ту же картину Верон не стал его останавливать, а только лишь покачал головой. Праведный гнев старшего брата вот-вот обрушится на голову безалаберной младшей сестре. Спасайся, кто может. «Шу!» Девушка мигом смекнула, отчего так зол Инг, и ловко запустила окурок в полет. «Поздно! Я все видел!» С горечью в голосе отозвался Инг, выходя на балкон и прикрывая за собой дверь. «Кто тебя этому научил? Ты же целыми днями в школе для девочек под присмотром монахинь!» Шу опустила глаза в пол и промолчала, искренне поражаясь наивности Инга. Знал бы он, что происходит в закрытых комнатах учениц по вечерам, когда монахини объявляют отбой. Шу еще, можно сказать, довольно примерная девочка. Ну, курит. Ну, немного пьет в клубах по пятницам с подружками. И что такого? Ей уже 18 как-никак. «Тебе же еще детей рожать!» – воскликнул Инг. «Не сыпь банальностями!» Шу подняла глаза и встретилась взглядом с братом. «Еще даже не нашелся желающий на мне жениться. А ты про детей?» «Да что с тобой, Шу?» Инг внезапно стиснул ее в объятиях. «Я же добра тебе желаю! Ты так сильно нервничаешь из-за суда? Или это старая привычка?» «Из-за суда!» Не очень убедительно соврала девушка, на что Инг благодарно купился. «Не стоит! Привыкнешь и даже заметить не успеешь, как будешь скуривать по пачке в день. Я тебе потом легкие курильщика покажу. Это страшная картина». «Только домой их не приноси», – хихикнула Шу. мне скелета хватило. А это я заберу». Инк ловко выудил из кармана сестры пачку сигарет и спички. «Потом еще спасибо скажешь». «Непременно», — отозвалась Шу, отстраняясь от брата. «Я серьезно. Никто не захочет целовать девушку, от которой воняет, словно от пепельницы. А зубы... Да меня и без этого никто не хочет целовать!» Перебила его Шу, горестно вздохнув. Инк озадаченно провел рукой по волосам. Он не любил затевать подобные разговоры со своей сестрой. Даже немного терялся. Что в данном случае лучше всего было бы сказать? «Ты еще слишком юна для поцелуев? Просто не повстречала подходящего парня?» Что бы ответила мать Шу, будь она жива? «Вот ты сам, не будь моим братом, хотел бы меня поцеловать?» Не унималась девушка, словно нарочно своими репликами, выбивая почву из-под ног несчастного Инга. «Да зачем тебе такой старый и уставший от жизни человек?» Рассмеялся Инг, пытаясь перевести все в шутку. «Я бы не рискнул, ты же меня бы убила. Бррр, даже представлять не хочу, дурацкий вопрос». «Ты себя совсем не ценишь», — закатила глаза Шу. «На мой взгляд, ты довольно привлекательный, зарабатываешь хорошо, не дурак, добрый и не курю». Инг щелкнул пальцами ей по лбу. «И за что такому идеальному мне такая проблемная сестра?» Шу открыла было рот, но ответить так и не успела. Дверь отворилась, и на пороге появился серьезный Виктор. «Скоро ваш выход, милая леди. Позволите проводить?» Девушка покорно кивнула и поплелась вслед за полицейским. Инк не отставал, но пройти в зал заседания ему не дали. Шу зашла одна, а он остался ждать ее у дверей. Этот день надолго запомнился Ингу. Уж очень длинным он ему показался, неправдоподобным, утомительным. Его вызывали в зал суда еще раз по делу Кристиана, а после снова очень долго допрашивали Шу и других свидетелей. Затем перерыв, казалось, затянувшийся на 100 мучительных лет. Инг за это время изучил все трещины на линолеуме, и они даже стали напоминать ему какие-то логичные письмена на неизвестном языке. Возможно, пробудь он в суде еще пару часов, то непременно бы их расшифровал или окончательно сошел бы с ума. И вот, наконец, оглашение решения суда. Кристиан Верц был признан виновным в смерти червивого Боба, а также в гибели нападавших на него членов банды. Слушая речь судьи, Шу ощущала горечь, отравы, растекавшуюся по ее телу. Кристиан был посмертно обвинен в убийствах, которых не совершал. Бедный парень даже не смог произнести речь в свое оправдание и защиту, ведь уже много дней он одиноко лежал в сырой темной могиле, обреченный на гниение в компании противных червей и насекомых. Кристиан, перспективный полицейский с веснушками на носу. Вряд ли он именно так мечтал прожить и уж тем более закончить свою жизнь. Но молодые люди чаще всего ощущают себя бессмертными и свято верят, что удача всегда будет на их стороне, что бы они ни делали. Кристиан, в сущности, он был хорошим человеком и частенько раздражал Шу своим присутствием. Возможно, они могли бы даже стать друзьями, не сложись все так трагично. Родных у Кристиана не осталось, а его гибели сожалели лишь коллеги да знакомые по общежитию. Шу поклялась самой себе, что никогда не забудет дату смерти Кристиана и будет приносить на его могилу цветы каждый год. После этого решения ей даже стало немного легче, но все же не настолько, чтобы ощутить себя свободной, в отличие от брата. Домой. Инг вылетел из суда, словно на крыльях. Шу устало брела следом, глядя себе под ноги, словно ее сил едва хватало на то, чтобы оставаться в сознании, дышать и не сбиваться с дороги. Девушка еле как заставила себя подняться по ступенькам трамвая, а едва он тронулся, уснула. Инг был немного рад, что к разговорам о сигаретах и поцелуях они больше не возвращались, хотя он уже продумал в голове целую лекцию на эту тему, довольно неплохую, на его взгляд. По крайней мере, пока Шу не возьмет слово. Уж она-то любила разносить все его стройные и логичные доводы в пух и прах. Инг взглянул на спящую сестру и улыбнулся. Шу спала, как убитая. Обычная девочка в пальто и шерстяном платье, в безопасности, рядом с ним. Вот и все, чего он когда-либо хотел. Инг достал из портфеля детектив, но ему не удалось надолго увлечься чтением. Голова была пуста, и, несмотря на благополучное разрешение истории, связанной с червивым Бобом, колючий клубок сомнений все еще опутывал его измученное сердце, болезненно врезаясь каждый раз, когда Инг позволял себе немного ослабить контроль и поддаться нежелательным чувствам. «Я так хотел быть хорошим братом, но что-то совсем в этом не преуспел», – пробормотал Инг, тормоша сестру. «Ты что-то сказал?» Шу разлепила глаза. «Просыпайся, почти приехали. Не уверен, что смогу тебя дотащить до квартиры спящей», – ответил Инг. «Мужчины нынче уже не те», – сладко зевнула она. «Вот будь я парнем, с удовольствием бы носила девчонок на руках». Инг невесело ухмыльнулся и вышел из трамвая, впрочем, галантно протянув сестре руку в попытке помочь ей преодолеть ступеньки. Но та презрительно отвергла его порыв, сморщив носик и спустившись самостоятельно. Пройдя пару шагов, Шу резко обернулась и остановилась, смерив брата взглядом. «Что теперь?» Она выдохнула облачко пара, ежась от холода. Вечера стали еще холоднее. От этого вопроса что-то гулко стукнуло у Инга в груди. Он скрестил руки и помедлил с ответом. Ведь частенько ему казалось, что он может предчувствовать те или иные события, предвосхищать их. Но последнее время это ощущение покинуло его. Так странно. А еще ему вдруг пришла на ум дикая мысль, что Шу словно ждет от него какого-то поступка или действия, а может, фразы. Но чего именно? Он не решался предположить, а может, боялся. Девушка пытливо смотрела на него, дуя на озябшие руки. «Сперва чай, а после горячая ванна и крепкий сон», — излишне бодро ответил Инг, отчаянно чувствуя себя гадким лицемером и обманщиком. «И боюсь тебя огорчить, никаких сигарет. Пойдем живее, ты вся продрогла». Шу скривилась. Как обычно, Инг был непоколебим. Он словно сросся с ролью, которую сам для себя избрал в этой уже порядком осточерчевшей ей игре. И, казалось, никакая ее сумасбродная выходка не сможет заставить его хоть на секунду снять с себя маску или хотя бы пустить в ней трещину. А может, она и вовсе ошибается на его счет и просто медленно сходит с ума, пытаясь принять желаемое за действительное? Ведь не зря же Инг так настаивает на психиатре. Поговорить? Спросить в лоб? «Да идем же!» Инг сжал ее ледяную ладонь и уверенно потащил вперед. «Я так устал сегодня и просто хочу уже оказаться дома. Я не чувствую себя как дома в этой квартире. Шу уткнулась носом в воротник пальто. «Почему?» Казалось, ее слова задели Инга за живое. «Это дом Адера Мальена и его жены. От нас в нем ничего нет», — медленно проговорила Шу, даже не пытаясь скрыть упрек в голосе. «Ох, ладно, я тебя понял. Тебе не нравится жить в окружении антиквариата и памятных вещиц, рухляди. Ненавижу». «Допустим. Обещаю. В ближайшее время мы либо поменяем город проживания, либо квартиру. В крайнем случае сделаем ремонт». Инг изобразил клятвенный жест, который они придумали еще в приюте. Но Шу вряд ли это помнила. «Ты довольна?» «Отчасти», – пробурчала девушка. «Что-то еще, принцесса? Не называй меня так. Сестренка? Еще хуже!» Она выдернула ладонь из его руки и прибавила шаг. «Так что еще?» – не унимался Инг. «Ну, еще одного кота тебе принести для уюта?» «Женись!» – крикнула Шу с вызовом. «Ну нет!» Инг поднял руки, сдаваясь. «Ты разве не боишься, что моя прелестная гипотетическая жена начнет тебя из дома выживать?» «Какой ты все-таки невыносимый!» – разозлилась Шу. «С тобой невозможно разговаривать! Я... неважно!» «Невыносимый?» – присвистнул Инг. «Это ты меня своими нелогичными внезапными разговорами с ума сводишь! То новый дом, то жену! Что дальше? Орава сопливых племянников? И зачем они тебе? А ты не хочешь детей?» – прищурила глаза девушка. «Нет, не сейчас. Я вообще, наверное, человек не семейный. Даже тебя толком воспитать не смог». Инг едва поспевал за Шу, в которой словно открылось второе дыхание. Она резво шла вперед, даже не пытаясь его ждать. «Ну уж прости», — огрызнулась девушка, — «что не оправдала твоих надежд». «Нет, стой! Давай перестанем уже ссориться по пустякам. Ведь я даже не понимаю, из-за чего ты так злишься». Инг поравнялся с сестрой и с мольбой посмотрел на нее. «Ты невыносим, говорю же!» Девушка кисло улыбнулась и снова протянула ему руку. «На этом закончим. Пойдем. Кот, поди, ужасно голодный!» Инг сжал ее пальцы, про себя отмечая, что хватка у Шу отнюдь не детская, да и не женская. И когда она успела так вырасти, стать такой сильной? И стоп, она что? Почти с него ростом? Выше? Инг расправил плечи, но даже несмотря на то, что у Шу была привычка сутулиться, факт оставался фактом. Младшая сестра его обогнала. И почему он раньше этого не замечал?